Совсем другие заботы передо мной стояли. Да и если честно, мне было намного приятнее проводить время в компании двух красивых девушек, нежели среди юношей, у которых сейчас всеми красками пубертат взыграл. Но что-то я отвлекся. Нужно ведь что-то ответить подруге и дать пищу к размышлению внимательно нас слушающей Еве, сестренку Эрика, которая старательно пыталась изобразить, что тема нашего с Маргарет разговора ей совсем не интересна. «Извини, Маргарет, но к своему сожалению я не могу тебе сейчас честно ответить на этот вопрос. Единственное, что могу сказать по этому поводу, так это то, что мой интерес напрямую касается нашего клана. Постарался как можно мягче отказать подруге, дабы не обидеть. А вообще, что касается Маргарет, то она не подвела моих ожиданий на свой счет. Ее отношение ко мне нисколечко не переменилось и не претерпело каких-либо существенных изменений. Подруга, находясь в моей компании, оставалась все такой же непосредственной, доброй и ласковой без какого бы то срамного и сексуального подтекста. Но если чуть поподробнее, то мое становление главой целого клана, в котором она теперь имеет честь состоять, лишь немногим превознесло мою персону в ее глазах, побуждая туп гордости за меня. В общем, она воспринимала меня как старшего брата, и все мои достижения ее несказанно радовали. Касаемо же интересующей меня личности, о которой я попросил разузнать Маргарет, так это наша однокурсница и студентка факультета Равины, Жанна де Бриен, чье поместье сегодня днем было взято штурмом силами Матиуса, Чина с его головорезами и присоединившимся к ним Салима. Всего час назад, сразу после окончания у меня четвертого урока, со мной связался Гюнтер и поведал мне об операции по задержанию замешанных в делах с вампирами представителей рода де Бриен, среди которых не оказалось наследницы. Пусть у меня и абсолютная память, но только сегодня я обратил внимание, что упомянутая Жанна де Бриен в этом году не явилась на учебу в Хогвартс. Так что пришлось мне озадачивать подругу, дабы она выяснила причины отсутствия в школе данной особы. По крайней мере, постаралась разузнать хотя бы слухи о том, почему наследница де Бриен перевелась на домашнее обучение. Сама-то Маргарет, при том, что училась с Жанной на одном факультете, особо не контактировала с француженкой. А тем временем, покуда я размышлял на отвлеченные темы, Маргарет, состроив обиженную моську, решила мне немного попенять насчет недоверия, но это было лишь данью выбранного ей амплуа. В душе-то она прекрасно понимала, что коридоры Хогвартса являются самым неподходящим местом для откровенных разговоров. «Как увижусь с Дрой, то обязательно пожалуюсь ей на тебя», шуточно пригрозила мне уже замужняя, но все равно остававшаяся в моем представлении мелкой пигалицей, наследница Салсбери. «Как-нибудь переживу. Ты лучше ответь, что известно подружкам Жанны по поводу ее отсутствия в школе». «Да практически ничего. Разве что Эллин, с кем Жанна была наиболее близка, припомнила, что в прошлом году наследница Бриен как-то раз упоминала вскользь, что ее отец смог выйти на контакт с очень сильной предсказательницей и вроде как ведет переговоры об заключении с той ученического контракта на имя дочери. Спасибо, Маргарет, это очень интересная информация», — поблагодарил подругу, меж тем анализируя и сопоставляя известные мне сведения, которые нам удалось получить из плененных де Бриеннов, коих оказалось практически с гулькин нос. Вампиры качественно прикрыли тайну своих взаимоотношений с французами, устранив все доступные лазейки добычи информации посредством клятв, полностью перекрывая любую возможность что-нибудь выведать у наших пленников, среди которых оказались все де Бриенны за исключением наследницы Жанны. И естественно, что данное обстоятельство, отсутствие среди задержанных Жанны, вызвало у нас интерес, и мы акцентировали на этом свое пристальное внимание, желая разобраться, по какому поводу упомянутая особа оказалась у вампиров, а не у себя в родовом домене. О том, что она у кровососов, мы смогли сделать вывод из допроса лорда Жебриен. Он не смог нам ничего поведать о судьбе своей наследницы, так как информация по ней была защищена клятвой на крови. Теперь же, когда стало известно, что девушка обладает даром предсказательницы, мне думается, именно это и стало главной причиной, по которой кровососы умыкнули ее к себе в гнездо. Возвращаясь же к главному вопросу и нашей проблеме, то мы вновь уперлись в стенку, так как не смогли ничего толком выведать у де Бриеннов и узнать хоть что-то о местоположении гнезда вампиров. Одно радует, что случившееся столкновение с нечистью, произошедшее в домене французов, не повлекло потерь с нашей стороны. Для засевших в поместье де Бриеннов кровососов появление Матиуса, Салима и Чина со своими архаровцами, было словно снег на головы. И как мне кажется, только благодаря эффекту неожиданности моим родичам и подчиненным удалось избежать смертей. В Бриен-Манре, помимо непосредственно самих владельцев домена, боевитых французов в немалом количестве, также обнаружилось 15 вампиров, среди которых затесался один высший. С простыми кровососами и членами рода де Бриен справились подопечные Чина. С момента, как стало известно, что нашим врагом являются вампиры, клан Чанг стал натаскивать своих бойцов на противодействие данной нечисти. А так как французы с кровососами до последнего были в неведении, что в домен проникли посторонние, мои близкие застали тех практически со спущенными штанами, отчего столкновение с неприятелем произошло в стенах манора, давшие азиатам огромное преимущество. Чанги, в первую очередь бойцы первой линии, привыкли работать на коротке, и близкий контакт для них родная стихия. Это-то в итоге и свело практически к нулю шансы обороняющихся к оказанию достойного сопротивления. Низкоранговые вампиры не смогли дать достойного отпора моим бойцам, а с высшим, совместными усилиями, разобрались магистры. Покуда Чен давал отпор в ближней схватке матерому кровососу, не позволяя тому подобраться близко к Матиусу и Салиму, мой побратим распылил в воздухе эликсир света, который нанес фатальный урон свите высшего, спалив тех и развеяв пеплом, и вместе с этим полностью лишая древнего кровососа возможности пользоваться арсеналом магии тьмы и закрыв пути отступления теневыми тропами. А как только это произошло, то у высшего уже не осталось никаких шансов к сопротивлению и побегу. Финальную же точку в этом сражении поставил Салим, поразив высшего проклятием из демонологии, которая отправила душу проклятого кровососа на перерождение. Ну а уже после того, как поместье Дебриеннов оказался очищено от вампиров, а хозяева домена были отправлены в застенки казематов Нитхёкманора, магистры произвели в захваченном домене ритуал из арсенала Ливанца по призыву джинов света, то бишь элементалей, что сделало закрытую пространственную лакуну очень агрессивным по отношению к Носферату и любым другим темным тварям местом. Теперь там, если и мог кто-то из детей ночи показаться, то разве что патриарх вампиров. Никто другой попросту не сможет справиться со старшими джиннами, которые обосновались в домене и могли теперь в нем находиться бесчисленное количество времени. Удержание в тварном мире столь могущественных духов требовало огромного количества энергии, с чем прекрасно справлялся источник магии, расположенный в подземелье манора Дебриеннов. Прибывший туда после заварушки Гюнтер не стал сносить родовой алтарь мятежного рода, спутавшегося с врагами рода людского, ведь это бы сразу же оповестило вампиров о том, что они лишились своих слуг. Мы же хотели как можно сильнее отдалить этот момент. А по поводу вызова туда деда, то он понадобился в домене Дебриеннов для того, чтобы обойти защиту их родового алтаря, дабы перенаправить силу магического источника на обеспечение энергии элементалей. Была, конечно, мысль организовать в домене постоянное дежурство подопечных Чина, чтобы те оказали теплый прием вампирам, которые обязательно сунут туда свой нос в надежде разобраться в произошедшем и выяснить, куда запропастились уничтоженные магистрами вампиры. Да только я посчитал, что это слишком опасная затея. У меня вообще сложилось такое впечатление, что кровососам пока что неведомо о том, что о их существовании было хоть кому-то известно. Ну не мог патриарх гнезда спустя столько лет после исчезновения одного из своих высших вампиров не отреагировать на это должным образом. Единственное же объяснение этому вижу в том, что о судьбе Ганса главе гнезда покуда ничего не известно, кроме лишь самого факта его смерти. И именно по этой причине, желая, чтобы и впредь кровососы о нас ничего не знали, я отказался от идеи, предложенной магистрами, устроить в домене Дебриеннов засаду на кровососов. Рядовые члены боевого крыла бывшего клана Чанг не смогут самостоятельно отбиться от высшего. Это факт. А если бы я поддался уговорам старших и согласился на организацию в манре Дебриен ловушки силами бойцов Чина, то существовала бы высокая вероятность того, что азиаты попросту не успели бы нас вовремя предупредить о том, что к ним пожаловали гости, и их судьба оказалась бы предрешена. Допускать же подобного я был не намерен. Стань кто бы то из наших пленниками вампиров, то кровососы очень скоро смогут выведать у них секрет нашей информированности о существующей гнезда нечисти. К моему сожалению, но никакие клятвы не смогут уберечь этот секрет, окажись кто-либо из азиатов в плену у кровососов. Стоит вампирам обратить разумного в подобную себе тварь, как все клятвы с переродившегося слетают и, соответственно, прекращают действовать. 24 сентября 1989 года. Воскресенье. Домен Нитхёк. Молодежь, прошу любить и жаловать. Этого юношу зовут Гарри Поттер, и с этого дня он будет жить здесь, у меня домене. Подтолкнул я легонечко в спину Гарри по направлению к обступившей нас детворы, которая, судя по метлам в их руках, собиралась устроить очередную летную прогулку по близлежащим окрестностям, расположенным вокруг моего замка. Хех, ребятня не оставляет надежды стать везунчиками вроде Гермионы, которой повезло найти себе фамильяра. Привет, очень приятно, Гарри, я Гермиона. Это под мои Парвати Патил, безошибочно указала моя ученица поочередно на двойняшек, а эту очаровательную малышку зовут Луна. Хех, молодец девочка. Нынче ее напор при разговоре уже не столь подавляющий, говорит членораздельно и без напускной строгости в стремлении подражать взрослым. Теперь Гермиона не сгусток комплексов, а гордая волшебница, знающая себе цены и уверенная в собственных силах, обладающая отличным коммуникабельными качествами. Никакого стеснения, страха и зажатости. В общем, считаю, что со своей задачей воспитать достойную леди я справился. А я Майкл Нитхёк. На этот раз юный косплеер предстал перед нами в облике Ичиморогина. Даже одежда, что была сейчас на нем, представляла собой точную копию формы Готея 13. Ладно, молодежь, мне уже пора идти. Надеюсь, вы поможете Гарри с обустройством в Нитхёк-Манере и все ему здесь покажете. До скорого. Оставив на растерзание радостной банде закадычных пройдох бедного горячку, я теневой тропой переместился к себе в кабинет, где меня дожидалась папочка с полной выкладкой по заключению обследования Поттера, а также результатов проведенного над пацаном силами магистров ритуала. Мальчишку я спер из-под пригляда альбусовских клевретов в минувший понедельник, но сразу же тащить его к себе в манор не стал. После инцидента с Артуром Ишем, протаскивать к себе в домен еще и Поттера, в коем имелось не до конца изученное мистическое устройство, полный список опций которого мне был неизвестен, являлось бы поспешным, опрометчивым и недальновидным шагом с моей стороны. Так что как только Поттер был мною выкраден из дома Дурсли, я вместе с ним переместился в Альпы, на свой бывший тренировочный полигон, который был в достаточной мере экранирован от внешнего мира и защищен от обнаружения, а также проникновения воны. Там меня уже дожидалась вся наша тяжелая артиллерия в лице трех магистров, а также затесавшихся в их число Чиначанга и Макеша Патила. Бывший в своем прошлом гражданин Поднебесной Ченчанг, может, и не имел достаточной волшебной силы, чтобы иметь право претендовать на титул магистра, зато вне классической магии, астральной, был большим докой и, пожалуй, сильнейшим специалистом на территории Европы. То же касалось и Макеша Патила, в сравнении с которым мои теоретические познания в обращении с праной и жизненной силой, да и чего греха таить, в как таковых практических навыках тоже, были ничтожны. Собрал же я всю эту высокую коллегию маститых мистиков с целью разобраться в том, что внедрил неизвестный умелец в наследника Поттера. Мне сюрпризы были не нужны, и покуда я точно не буду знать, что собой представляет неизвестное образование в магическом теле Гарри, допускать того до контакта с молодой порослью своего рода и союзных был категорически против, и в этом меня всецело поддерживали родичи и старшие товарищи. В общем, стоило только моим близким и друзьям получить в свои руки сомлевшую тушку мальчика, который выжил, как они споро принялись каждый своими методами и способами выяснять назначение и устройство образования, которое тому внедрили в лобную кость. Трое суток ушло на то, чтобы полностью разобраться со всем функционалом, заложенным в инородную мистическую структуру, носителем которой был Поттер. Магистры подтвердили все сделанные мною ранее предположения о назначении данного образования, так и не найдя в нем ничего подозрительного и могущего угрожать как самому Гарри, так и его окружению. Ее миссией была лишь одна единственная цель – сделать МКВ не только наследником Поттер, коим он был по праву своего рождения, но и передать тому магическое наследие рода Гонт, причем без присущих потомкам Салазара проблем с психикой. Всего через каких-то 5 лет аномальное образование, созданное на стыке классического волшебства, астральной магии крови, переварит Крестраж и привьет Поттеру демонический темный дар, благодаря которому Гарри будет обладать возможностью говорить на языке змеи и повелевать онами, а также значительно усилится в сфере талантов ментальной и темной магии, но без негативных последствий для собственного разума. Но все равно, как бы там ни было, а мне не верилось, что провернувший данную авантюру разумный ставил перед собой цель как-то помочь и облагодетельствовать Поттера. Но это была не единственная дума, которой оказался занят мой разум. Сейчас в клане все ждут моего решения по немаловажному вопросу. Насколько существенно нам следует принимать участие в заметне, происходящей в Англии? В минувшую пятницу случилось происшествие, взбаламутившее вначале Хогвартс, а затем всю страну. Утром все деканы, как имеющие магическую связь со школьным алтарем, оказались поражены оповещением, полученным напрямую от Хогвартса, в котором сообщалось, что должность директора отныне вакантна и следует как можно быстрее избрать нового. Ответа же на вопрос, куда подевался Альбус, ни у кого не нашлось. Последний раз того видели 20 сентября, но куда он отбыл и по какому поводу, никто из персонала школы не знал. А как только я об этом узнал, у меня засосало под ложечкой. Мне сложно было представить, какие это должны были свалиться на Дамблдора обстоятельства, которые смогли бы сподвигнуть его добровольно покинуть столь лелеемый им пост, за который он держался крепкой хваткой. Все-таки Хогвартс – это прямой доступ к одному из сильнейших источников магии, известных в мире, а также отличная кузня будущих кадров, где Альбус мог легко и просто пополнять ряды своих фанатиков. Лорд Салсбери уже отчитался нам о предпринятых невыразимцами действиях, направленных на поиски куда-то запропастившегося Альбуса, но все их попытки отыскать паука свелись к результатам, которые безапелляционно утверждали об отсутствии в мире живых искомого. Эта информация уже была доведена до сведения министров Фаджи и Палаты Лордов, что само собой разумеющееся спровоцировало нешуточные страсти, разгоревшиеся между политическими фракциями, которые вознамерились поставить на вакантную должность директора свою креатуру. И это поставило нас перед выбором, участвовать ли нам в данной гонке или же остаться в стороне. Захотим мы поставить на пост директора своего человека, то это непременно приведет к раскрытию тайны появления на территории Британии новообразованного клана, о чем покуда широкой общественности известно не было. «Ну что решил, внучок, будем бороться за должность директора Хогвартса?» – спросил дед, усаживаясь в кресло напротив рабочего стола в моем кабинете, за которым я параллельно с тяжкими думами был сейчас занят изучением финансовой отчетности по каждому отдельному роду, входящему в мой клан. «Да пока нет, гложат меня сомнения по поводу кончины Альбуса. Как бы все это не было попыткой кровососов вывести нас на чистую воду, раскройся мы сейчас, и это сразу же укажет вампирам на виновников их неудач в Англии и Франции. Хотя, опять же, если Дамблдор все это время находился с ними в тесном сотрудничестве, то им уже должно быть известно о существовании угрозы в нашем лице. Тогда сегодня же сообщу лорду Малфою и Салсбери, чтобы они активно принялись проталкивать на должность директора нашу кандидатуру. Осталось лишь определиться с тем, кто это будет. Можно сказать, принял за меня решение Гюнтер, прекратив мои мучения по поводу гложущих меня сомнений и собственной нерешительности. Ну раз ты все за меня решил, то и тянуть эту лямку поручаю тебе. Не против умастить свой зад в директорское кресло? Уверен, что даже среди прочих политических группировок ты снискаешь поддержку. Да так-то не против. Для репутации рода Нитхёк это будет иметь благоприятственный эффект. Таким образом мы громко о себе заявим. Но с чего ты решил, что моя кандидатура окажется привлекательной в противоположных нашему политических лагерях? Так ты официально сейчас единственный магистр магии на всю Британию. Также стоит учитывать, что ты чистокровный, но при этом достаточно толерантный по отношению к маглорожденным. Вывод о последнем можно сделать, основываясь на моем отношении к таковым ученикам в школе. Никакого пренебрежения или поджатых губ к ним я никогда не демонстрировал. Соответственно, ты должен устроить большинство горлопанов и прочих сутяжников, которые сейчас грызутся в Визингомате, на откуп которого передали решение этого щепетильного вопроса. Так-то ранее вопрос о назначении на пост директора Хогвартса рассматривался исключительно в Палате Лордов, выбор коего производился при помощи голосования. Да только сразу же после того, как Альбус стал председательствовать в Визингомате, то на ниве своей еще не угасшей славы победителя темного лорда Геллерта Гриндевальда, он сумел спродуцировать и принять огромное количество рушащих устои законов, а также постановлений, касающихся в том числе взаимоотношений английского общества волшебников с независимой хогвартской вотчиной. Но я ведь не коренной англичанин, и это единственный минус, который можно поставить в укор твоей кандидатуре. Но на фоне остальных заслуг, это сущая мелочь. Ни в чем порицающим облик достопочтенного джентльмена ты замечен не был, являешься светилом магической науки, имеешь существенные связи по всей Европе, а также уважаем в Шотландии и Ирландии. В общем, быть тебе деда-директором Хогвартса. 1 ноября 1989 года. Хогвартс. Кабинет директора. Ну что, как ты тут, уже обустроился? Обратился я к деду, который имел слегка пришибленный вид, глядя перед собой на темно-магический артефакт, выглядящий как шкатулка, выполненная из обсидиана и инкрустированная ониксом, и по всей видимости должная служить камерой хранения чего-то очень опасного и ценного. А, ах, да, как видишь, уже освоился. Обвел он взглядом пространство своего нового рабочего места, из которого исчезли все безделушки и прочая дребедень, принадлежащая Дамблдору. Дед, с тобой все в порядке? Я, конечно, все понимаю. Не каждый день случаются такие потрясения, но ты как-то очень бледно и потерянно выглядишь. А ты погляди, что мне удалось здесь отыскать, и сам все поймешь. Выдвинул он от себя шкатулку в мою сторону, смещая ту поближе к краю стола. Мда, видимо, я чего-то совсем не понимаю в этой жизни. Он ведь никогда с ней не расставался. Неужели она нашлась в кабинете? 31 октября Визингамот принял решение о назначении Гюнтера Нитхёбга директором Хогвартса, после чего дед прибыл в школу, где принес на алтаре положенную директору клятву и сразу же принялся к исполнению своих должностных обязанностей. Вчера у меня с дедом пересечься не получилось, и лишь сегодня, после окончания у меня уроков, я поднялся в директорскую башню, чтобы повидаться с родичем и узнать, как у него дела. Палочку я нашел в подложке под насестом Феникса. Причем обнаружил там не только палочку. Она находилась в зажатой и оторванной кисти Альбуса, поверх которых покоились останки Фаукса. И видя мое возбуждение и готовый сорваться с уст вопрос, дед, не дожидаясь его озвучивания, ответил: имея часть плоти, предположительно принадлежащей Дамблдору, я провел диагностирующий ритуал распознавания, который подтвердил, что объект, которому ранее принадлежала кисть, точно мертв и по всем признакам является без вести пропавшим Альбусом. Хм, и что бы это могло значить? Неужто Альбус нарвался на кого-то, кто смог его упокоить? По всей видимости, все именно так. Предполагаю, что когда случилось сражение между Дамблдором и его противником, бывший директор попробовал сбежать от драки при помощи своего Феникса, но сделать этого ему не удалось. Скорее всего, Фаукс уже совершал трансгрессию, когда словил на излете какое-то мощное проклятие, поразившее птицу и оторвавшее директору кисть с палочкой вон, из-за которую Феникс удерживал своего хозяина. А мантия? Ее-то ты где нашел? Я покуда даже не понимал, как реагировать на такую сногсшибательную новость. Радоваться ли мне известию о том, что Дамблдора прихлопнули, или же наоборот? А посему переключил свое внимание на второй из трех объектов, находившегося в шкатулке. Мантию Поттеров я обнаружил в сейфе, который был спрятан в директорской спальне. Также в нем отыскалась ловушка душ, в которой заперто то, что осталось от Риддла. А вот это уже определенно были хорошие новости. Все три дара смерти оказались в наших руках, как и огрызок Волан-де-Морта, с наличием которого у нас теперь не возникнет проблем с отправкой за грань самозваного темного лорда. Так-с, что мы имеем? У нас в наличии три дара смерти, а также душа Риддла и живой наследник Поттер, кои являются законными правообладателями кольца и мантии. Тома можно вычеркивать, так как я сегодня же отправлюсь к себе в домен и отдам идиота на растерзание в качестве жертвы нашей родовой магии. И это означает, что 21 ноября, в день празднования Марены, можно совершить ритуал благодарения упомянутой богине, а в качестве подношений преподнести ей дары смерти. Практически уверен, что таким образом мы сможем избавить наш мир от этой заразы. Этим артефактам не место в мире живых. Дед был со мной полностью согласен, но высказать свое одобрение не успел. А причиной тому стал сигнал тревоги, раздавшийся в школе, оповещающий персонал Хогвартса и студентов о том, что мы подверглись нападению. Через 5 потайных ходов, ведущих на территорию школы, проникло больше сотни вампиров, которые были экипированы в амуницию войсковых подразделений специального назначения. Я в башню к Филиусу, и, не дожидаясь на свое заявление реакции деда, провалился в собственную тень. Времени на раздумье практически не было, и я на всех парах поспешил по направлению к Маргарет и Евангелии. На остальных разумных в школе мне по большому счету было наплевать. Друзей бы спасти. Большинство учеников школы сейчас находилось в гостиных своих факультетов, о чем, как оказалось, было известно вторженцам, так как те, разбившись на группы, основной своей массой направили свои стопы по направлению к башням и в подземелье, где сейчас собралось больше всего студентов. Ученики же, которые шлялись по коридорам школы, а также те немногие, кто решил провести время с пользой в библиотеке, сейчас экстренно перемещались домовыми эльфами Хогвартса в расположении родных факультетов. В школе был задействован протокол осады, который активировал ловушки и защитные артефакты. Стальные големы, изображающие рыцарей, уже покинули свои ниши и теперь споро бежали навстречу неприятелю. Правда, никакого серьезного сопротивления оказаться вампиром они были не в состоянии. У каждого из кровососов при себе была зачарованная штурмовая винтовка НК-416А8, состоящая на вооружении современной немецкой армии, которыми твари в легкую расстреливали рыцарей, тем самым приводя в негодность защитные артефакты Хогвартса. Видимо, непростыми патронами стреляли винтовки, раз всего несколько попаданий в доспехи нарушало их работоспособность. Своим восприятием я охватил весь Хогвартс, а также Хагсмит, и сейчас мог отслеживать происходящее в режиме реального времени. События же разворачивались стремительно и бежали галопом вскачь. Гюнтер уже вступил в драку с тварями, что пытались пробиться в гостиную Слизерина. «Только продержись, дед». Уже на момент своего перемещения через мир теней на лестницу башни, ведущей в гостиную факультета Равенкла, я преобразился в дракона и сменил свой костюм и ученическую мантию на броню. Впрочем, последнее мне было не так уж сильно нужно. Моя собственная чешуя лишь немногим уступала по прочности гоблинской стали, из которой были сделаны мой защитный инвентарь и экипировка, предназначенные для боевых действий. Мое появление для вампиров буквально из тени одной из ступенек оказалось огромной неожиданностью и вызвало сильное удивление. И эти эмоции стали последним, что испытали кровососы перед тем, как быть уничтоженными. На рядовую нежить, молодых вампиров, я даже внимания не обратил. Сейчас каждая секунда была на вес золота, так что тратить на них свое время было слишком расточительно. Низших я попросту выбросил в пустоту через мир теней, тем самым предрешив их судьбу. Для обитателей измерения тьмы кровососы были словно чипсы к пиву, всего лишь закуска, у которой не было ни единого шанса отбиться от древних чудовищ. А вот с высшим, который их возглавлял, такой фокус не сработал. Тварь сумела отразить мою попытку взять его тень под контроль, не дав мне вытолкнуть себя пустоту через изнанку мира, как я это сделал только что с его сородичами. Хотя это даже к лучшему. Рассусоливать с кровососом я не стал. Уподобляться героям дешевых романов, которые размениваются на разговоры со своими противниками, было не по мне. Впрочем, высший также не собирался вести со мной задушевную беседу, мгновенно среагировав на угрозу в моем лице, решив проткнуть меня брошенным в область живота кровавым копьем. Я же даже не подумал пытаться хоть как-то уклоняться от выпущенного в меня снаряда, встретив тот своей грудью. И у твари случился шок, когда его атака не возымела никакого эффекта. Столкнувшись с моей кольчугой, копье мгновенно дестабилизировалось, теряя форму и расплескавшись алой жидкостью, объявшей все мое тело с головы до ног. Она потерпела крах в попытке отравить мою суть ядом, в который обратилась кровь после неудачи нанести мне физические повреждения. «Сдохни, падаль!» Пронзая насквозь грудь нечисти, прорычал я на парселтанге оскорбление в удивленную рожу высшего, сжимая в своей ладони его сердце, после чего чудовище было мной сожрано. Я сейчас был не в том положении, чтобы пренебрегать возможностью подзакусить душой высшего. Во-первых, Диаблири делала меня сильнее, а во-вторых, существовал шанс того, что таким образом мне удастся обойти запреты патриарха о неразглашении, которым тот оберегал тайну нахождения своего гнезда и информацию о себе. После того, как полностью переварю душу кровососа, я надеялся получить чуть больше воспоминаний о бытии стаи вампиров, нежели это было с Гансом. Глава 78. На пути ко встрече с патриархом. Стоило только телу высшего осыпаться передо мной пеплом, я сразу же, воспользовавшись теневыми тропами, ушел наизнанку, но перед тем, как выпасть из материального мира, мои глаза встретились со взглядом Филиуса Флитвика, который находился чуть выше по лестнице, подле знаменитой статуи орла, без ответа на заданный вопрос, который было не попасть в гостиную Равенкла. Полугоблин крепко держал из своих рук по волшебной палочке, да только никакой воинственности при этом он не излучал, так как бедолага пребывал в состоянии оцепенения, и было непонятно, по какой причине он был парализован ужасом, от несостоявшейся встречи с вампирами или же от лицезрения моей персоны в боевой ипостаси. Но подумать об этом можно и позже, сейчас же мне следовало навестить башню Гриффиндора, так как ее защита была уже практически взломана. Сволочь МакГонагалл, в силу отсутствия собственного мнения и мозгов, по всей видимости уже очень давно не проводила положенных ритуалов, которые ей надлежало выполнять в связи с обязанностями, возлагающимися на нее должностью декана. По этой причине чары и ручные цепочки, должные обеспечивать защиту ее родного факультета, были на последнем издыхании и вот-вот собирались разлететься в клочья. Высший, который возглавлял группу кровососов, отправившихся на штурм факультета Алла Золотых, впившись кровавыми жгутам в портрет полной дамы, вытягивал магическую энергию из защитных конструктов, которые и без того зияли огромными брешами из-за ненадлежащего обслуживания ответственным лицом, то бишь Минервой. Объявившись на межлесничной площадке, расположенной пролетом ниже и позади ожидающих вскрытия входа в гостиную вампиров, я поступил с ними аналогичным с предыдущим опытом образом. Низших отправил на последнюю в их нежизни встречу с обитателями пустоты, а высшему пробил рукой спину, вырвав у твари его сердце и тут же поглотив душу древнего Носферату посредством Диаблери. А вот теперь можно и нужно помочь деду. Сначала вторжение кровососов в Хогвартс прошло всего ничего времени, каких-то пара минут, а треть твари мною уже была уничтожена. В школе осталось лишь два крупных отряда, штурмующий вход барсуков и тот, с которым сейчас бьется Гюнтер и Северусом. Помощь пуффендуйцам могла и подождать, ведь вход в их гостиную оказался защищен лучше любого другого в школе. Пожалуй, лишь защитные системы алтарного зала могли сравниться с обороной, организованной в подвальном помещении, через которое можно было попасть в вотчину Поманы. И судя по тому, что я мог видеть, то отряду штурмовиков, который сейчас пытался прорваться к бочке, выполняющей роль входа в гостиную барсуков, еще очень не скоро окажется возможным осуществить задуманное. Твари застряли там надолго, и минимум минут 15 студентам факультета Хельги уж точно ничего не угрожает. Высший еще даже не приступил ко взлому защитных чар, ведь вампирам приходилось с большим трудом продираться через хищную растительность, преграждающую им доступ к бочке, прорубая себе путь сквозь хищные лианы, которые пытались их захватить и разорвать. Ну а раз такое дело, то я с легким сердцем поспешил на помощь деду, дела у которого были не очень. Когда я прибыл в подземный коридор, в окончании которого располагался вход в мой родной факультет, Гюнтер уже был серьезно ранее. У деда в животе зияла огромная сквозная рана размером с кулак. Северус же также имел потрепанный вид, из-за чего растерял весь свой мрачный лоск. Видимо, вампиры не только зачарованными винтовками оказались снабжены, но и умело пользовались магловскими гранатами. Краем глаза отметил наличие нескольких небольших воронок позади деда с Северусом, которые скорее всего являлись результатом взрывов наступательных осколочных гранат. Лицо декана оказалось посечено и было покрыто множеством мелких, но глубоких и изрядно кровоточащих царапин. Твою мать, да как так-то? На этот раз мое появление не стало неожиданностью для вампиров, и удивляться пришлось уже мне, когда оказался вынужден уворачиваться от трех выпущенных в меня двумя высшими Носферату проклятий, которые имели очень неудобную траекторию полета. Не обладая я превосходящей вампиров реакцией, скоростью и силой, а также возможностью управлять стихиями, мне бы не удалось избежать встречи с дрянью, которой твари решили меня угостить. Не знаю, что за хрень в меня запустили, но интуиция не предвещала мне ничего хорошего от личного знакомства с этими проклятиями, созданных на стыке магии тьмы и крови. Мои главные противники, низших в расчет не брал, активировали негатор магии, но перед этим высшие совместными усилиями сотворили неизвестную мне технику, создающую помехи, которую вбросили наизнанку мира, тем самым значительно усложнив мне возможность пользоваться тенью. Поразительным же для меня в происходящем, а именно в реакции высших на мое появление, являлось то, что твари начали действовать, предвосхищая меня на несколько наносекунд. Я еще был в процессе выхода с изнанки в реальный мир, когда Носферату стали активно действовать и отправили в область моего предстоящего появления свои проклятия. Разминуться же с их гостиницами я смог лишь благодаря отменной реакции. А так как уйти обратно в тень не было никакой возможности, сволочи, дестабилизировав близлежащее пространство изнанки, лишили меня доступа к миру теней, то мне пришлось нырять в камень, в котором мог перемещаться ничуть не хуже, чем в любой другой среде, чтобы через десятые доли секунды выскочить на поверхность между высшими, при близком рассмотрении коих можно было предположить их близкое кровное родство. Но времени подумать об этом у меня сейчас не было, ведь мои противники, без всякого сомнения, являлись обладателями сильного волшебного дара предвидения, иначе у них попросту не было бы возможности уклониться от моей попытки их хотя бы на мгновение обездвижить. Хотел погрузить их по пояс в камень, чтобы во время своего всплытия на поверхность, они были зафиксированы и не имели возможности избежать встречи с моими когтями. Да только твари вновь смогли избежать участи стать жертвой уготованного им мною диаблери. Резко оттолкнувшись от пола, упыри взмыли к невысокому потоку коридора, где зависли, расправив крылья, обратившись в свою боевую форму и теперь напоминали не топырей. Возвращаясь к деду, до которого самым опасным вампиром уже не было никакого дела, то мои салочки с высшими позволили Гюнтеру уделить немного своего времени на латание своей раны, чтобы после этого незамедлительно сосредоточился на низших вампирах, которые, лишившихся защиты старших товарищей, стали представлять собой легкие цели. Дед методично выбивал одного вампира за другим и так до тех пор, покуда в коридоре не осталось всего лишь два кровососа, которые в данный момент были всецело заняты необходимостью уворачиваться и избегать близкого знакомства со мной. Как таковой проблемы в убийстве высших не было. С самого начала, как только понял о наличии у них интересных способностей к предвидению, я уже мог их размазать тонким слоем кровавого фарша, обрушив на твари воздушное давление, с которым бы они не смогли справиться, ну или хотя бы воспламенить вокруг них пространство, поглотив тела вампиров ионизированным газом. Уж прямого контакта с плазмой даже высший не пережил бы. Да только передо мной стояла совсем иная задача. Я ведь хотел сожрать их души, что приводило меня к необходимости осуществить прямой контакт с их главным энергетическим органом – сердцем. Только таким способом можно было бы захватить души этих тварей для дальнейшего диаблери. И такую возможность мне предоставили. Гюнтер, которому уже не нужно было отвлекаться на свою собственную защиту, ведь все внимание высших приковал к себе я, быстренько намалевал на полу подземелья круг призыва, которым выдернул в товарный мир средненького по силе духа света. Но даже его оказалось достаточно, чтобы ненадолго сбить концентрацию высших и позволить мне пронзить твари. «Я к барсукам», – прошипел я деду на парсилтанге, перед тем как на максимально доступной мне скорости сорваться в сторону гостиной факультета, к входу в которую все еще старались пробиться кровососы. Изнанка мира до сих пор находился не в лучшем состоянии, из-за чего воспользоваться теневыми тропами никакой возможности не было. Вот и приходилось мне полагаться исключительно на свое собственное тело в стремлении как можно скорее добраться до последнего крупного отряда вампиров. Четыре диаблери за раз произвели на меня очень бодрящий и вместе с этим опьяняющий эффект. И вот ведь странность. Особенность моего дара допускала поглощение душ исключительно темных тварей демонического происхождения. Впрочем, это, наверное, даже хорошо, что так, а то я точно бы не удержался, и принялся наносить в мире добро и справедливость, но делал бы это исключительно ради добычи ценных и питательных душ в своих меркантильных и эгоистичных целях. Мда, с последней группой упырей я расправился значительно быстрее, чем со всеми предыдущими. В ее составе был всего один единственный высший, который полностью прошляпил мое появление и, видимо, даже не понял, что с ним произошло, перед тем, как осыпаться горкой пепла к моим ногам. Низших же в этот раз я не выбрасывал в пустоту, а смачным пинком под зад при помощи воздушного кулака отправил их в полет по направлению к багровым лозам. А мадам Спраут еще та штучка. Багровая лиана, наверное, одна из самых опасных представительниц царства хищных растений, известных волшебникам. Для того, чтобы активировать рост семечка этого плотоядного паразита, необходимо скормить ему целого волшебника. Как оказывается, может быть обманчив внешний вид. Никогда бы не подумал, что помана способна пустить под нож разумного. Вот тебе и безобидная работница тяпки, да содовых ножниц. Я насчитал больше 50 кустов этого паразита, которыми оказался обильно утыканный подвал с бутафорскими винными бочками. Обратившись к астральному восприятию, я быстренько оглядел весь Хогвартс и как только убедился в отсутствии в коридорах школы и аудиториях учеников, которым могла бы потребоваться помощь, переместился через тень в гостиную барсуков, где требовалось срочно вытягивать с того света поману. Встретили барсуки меня очень радушно. Стоило мне вынырнуть из тени лимонного дерева, растущего в катке и находящегося в холле, как в меня полетело с десяток различных заклинаний, от которых даже отмахиваться не стал. Благодаря питательным душам пятерых высших вампиров, моя аура была перенасыщена энергиями и служила своеобразным щитом. Впрочем, и без нее мне ничего здесь угрожать не могло. Моя кожа, конечно, уступает по прочности и защитным характеристикам драконьей шкуре в боевой ипостаси, но даже ее бы не смогли пробить заклинания, которые применили ко мне ученики Пуффендуя. Естественно, что показался я на глаза ученикам, пребывая в человеческой ипостаси, но так как все были на взводе и возбуждены, то и реакция на мое появление была соответствующей. В общем, повели они себя должным образом и в соответствии с непростой ситуацией в школе, тем более когда их любимый декан находился не в лучшей форме. Все это время, которое вампиры воевали с лозами багровых лиан, декан подпитывал своих питомцев собственной кровью. Саму мадам Спраут я визуально наблюдать не мог, ведь ее бессознательное тело, расположенное в пентаграмме, служащей каналом связи с кровожадными паразитами, находилось в окружении учеников Пуффендуя, которые с выставленными перед собой палочками были готовы ценой своей жизни защищать своего любимого декана. «Расступитесь!» Вложив чуточку ментальной силы в свой приказ, скомандовал я барсукам, чтобы тут же склониться над бледным деканом Пуффендуя и влить ей в рот поочередно несколько эликсиров, улучшенное кровотворное, витаминный коктейль и бодрящую настойку. И только после этого я перенес Поману на ближайшую софу, стирая магией художества, которые она тут устроила. Незачем оставлять в открытом доступе свидетельства не совсем законных магических практик, которыми, как оказалось, балуется Помана. До распоряжения директора из гостиной ни ногой. Уведомил студентов и, не дожидаясь момента, когда они очухаются и начнут забрасывать меня вопросами, переместился к деду. «Как ты?» Задал неуместный вопрос, ведь уже просканировал его состояние и признал то приемлемым. Рана снаружи уже затянулась, и сейчас измененный принадлежностью к роду Нитхёк организм Гюнтера полным ходом регенерировал себя, устраняя внутренние повреждения. Толстый кишечник уже восстановил свою целостность, и по моим расчетам уже через 10 минут дед будет как новенький. Все-таки тело драконорожденного — это имба. Нормально. И сделав глоток из фляги с бодрящим эликсиром, дед продолжил: «Сколько еще вампиров в школе?» «Больше никого не осталось, но это в Хогвартсе. В Хаксмиде их еще пара десятков». По пути к деду, я, не выходя с изнанки, пробежался по всей территории школы и повыдергивал оставшихся кровососов, которые были оставлены штурмовыми отрядами контролировать ключевые развязки коридоров, на свидание с монстрами, обитающими в пустоте. Твари были прекрасно проинформированы и осведомлены о планировке замка, отчего действовали решительно и без проволочек. Изначально, каждый из отрядов состоял из 50 кровососов, число которых по мере приближения к конечному пункту своего назначения, гостиным, постепенно сокращался. Вот насчет этих-то потеряшек где-то интересовался у меня. Перед тем, как мы бросились спасать студентов, Хогвартс успел оповестить своего директора о количестве посторонних в замке, стоило только вампирам покинуть тайные ходы и оказаться в коридорах школы. Блядский мужеложец основательно подгадил новому директору, когда своим кривыми ручками сунулся в защитные чары Хогвартса. Видимо, для каких-то его планов было очень нужно, чтобы у школы имелись бреши, через которые можно было бы незаметно для персонала шастать за охраняемую территорию и обратно. Деканы, может быть, и не имеют доступа к управляющим контурам охранных систем школы, но в том случае, если их студент пересекает границы Хогвартса, то им тут же приходит сообщение об этом. В общем, почивший директор, а никто кроме него этого бы сделать попросту не смог, каким-то образом спрятал от систем безопасности 5 потайных ходов, о которых откуда-то оказалось известно вампирам и коими они воспользовались для проникновения в Хогвартс. Тогда нужно немедленно отправиться на выручку деревенским. Уже хотел подорваться дед, но я его успокоил. В этом нет необходимости. Те, кому не повезло повстречать с вампирами, то им уже не помощь. Твари валили наглухо, причем убивали исключительно при помощи магловского оружия, да с контрольным выстрел в голову. Остальные же жители, как только им стало известно о нападении на деревню, заперлись у себя в домах. Сейчас в Хаксмиде находятся только низшие вампиры, и им нет никакого дела до местных жителей. Твари обеспечивают охрану потайных лазов, ведущих в Хогвартсы, по всей видимости, ожидают возвращения своих штурмовиков. Так что времени, до того, как упыри начнут волноваться из-за долгого отсутствия своих, у нас еще полно, да и скоро сюда должны заявиться чанги. Я еще в самом начале всей этой кутерьмы отправил ему сообщение с просьбой о немедленной помощи. А ты лучше подумай о том, с кем тебе, как непосредственному директору, сейчас нужно выйти на связь и кого необходимо уведомить о произошедшем. Отправь что ли патронус в Аврорат или ДМП. В общем, тебе должно быть лучше известно, как в такой ситуации необходимо действовать. Нашим-то союзникам сигнал о чрезвычайной ситуации я уже отправил. Пусть мой дед имеет за спиной опыт службы в Анинербе, но участвовать в силовых акциях и тем более самому руководить ими ему не приходилось. Вот он и растерялся. Его вотчина – это кабинет, библиотека, забитая пыльными фолиантами, и лаборатория, где он находится в своей стихии. Еще не успел свыкнуться со своим новым положением и властью, которую обрел, оказавшись членом клана и став директором Хогвартса. В общем, мой призыв к очевидным действиям произвел должный эффект, и покуда дед с Северусом отправляли череду патронусов с сообщениями различных адресатам, я был вынужден воспользоваться единственным доступным мне способом быстро разобраться с нагромождением посторонней памяти, которая огромным потоком пребывала в мою ментальную сферу. Души сожранных древних кровососов уже вовсю мною ассимилировались, дарую вместе с прибавкой сил еще и огромный пласт своих воспоминаний. В обычных условиях, когда передо мной не стояла бы задача как можно быстрее разобраться с новыми приобретениями, у меня ушло бы несколько месяцев на то, чтобы разложить по полочкам новую информацию, доставшуюся от вампиров. Но сейчас был острый цейтнот, и мне пришлось прибегнуть к очень затратному варианту решения проблемы. Оказался вынужден провалиться в свою персональную реальность, в которой был чуть ли не богом. В своем персональном мирке я был сродни Демиургу, что мог повелевать не только физическими константами, но и энергетическим, в том числе задавать скорость течения времени. И как раз последнее мне сейчас было ой как нужно. Ускорив на доступный мне максимум ход времени, я провалился в медитацию, чтобы незамедлительно взяться за разбор доставшихся мне 5 огромных массивов памяти высших вампиров, которыми недавно подзакусил. Полгода я словно Будда, находясь в состоянии физического покоя, систематизировал память высших. Они достались мне ровно в таком же состоянии, в котором я несколько лет назад получил воспоминания Ганса. Каждый отдельный массив памяти представлял собой хаотичный микс из обрывков воспоминаний без какого-либо хронологического порядка. Но так как у меня уже был опыт работы с подобными информационными пакетами, я в целом знал, как и что делать, дабы выстроить воспоминания в логическом порядке, чтобы затем соотнести и проанализировать полученный результат, из которого мне многое стало известно. Увы, но узнать, где находится главное гнездо вампиров и скрывается патриарх, к моему сожалению, не получилось. Зато мне многое открылось о планах кровососов, и я теперь знал, чего они конкретно собираются добиться. 1 ноября 1989 года привычный мне мир прекратил свое существование. Из обрывочных сведений, которые я выудил из полученной памяти высших, выяснилось, что по всему миру сегодня произошла целая серия терактов. Все крупнейшие города и столицы европейских государств подверглись ядерному удару. Твари взорвали огромное количество тактических ядерных боезарядов, подавляющая часть которых являлась грязными бомбами, то бишь кустарного производства из обеденного плутония с целью радиоактивного загрязнения как можно больших территорий. Рим, Париж, Вена, Барселона, Мадрид, Брюссель, Амстердам, Берлин и еще сотни других городов по идее уже должны были прекратить свое существование, сгорая в ядерном взрыве. А ведь помимо подрыва собственного боезапаса вампиры собирались и скорее всего уже успешно провернули диверсии на атомных электростанциях, а также плотинах и дамбах по всему миру. В общем, конкретно Европа должна сейчас представлять собой одно сплошное бедствие и филиал ада. Затопленные огромные территории, куча смертей и ко всему прочему должно быть множественное поднятие мертвецов. По крайней мере в Париже точно такое собирались провернуть. В катакомбах этого древнего мегаполиса, который застал времена существования неделимой Римской империи, захоронено огромное количество людей, и мне было известно, что главной целью одной из групп диверсантов, отправленных во Францию, было проведение в подземельях Парижа ритуала, который должен спровоцировать колоссальный по масштабам выброс чистого некроса. Уж не знаю, чем конкретно вампирам не угодил Париж, но весь перечень возможных кар они уготовили именно этому городу. Разве что Риму тоже досталось ровно столько же, а именно 4 взорванных ядерных бомбы, поднятие мертвецов, а также распыление в городе вируса драконьей оспы. Но с итальянской столицей мне хотя бы понятно, и почему ей отвели особое место в своих планах вампиры. Все же там расположен главный оплот католической церкви. Ладно, может найду ответ на этот вопрос в следующих воспоминаниях, которыми со мной поделятся будущие жертвы Диаблери. Касаемо же предыдущих неудачников, попавших мне на зубок, то высшие, которых я сожрал, были кураторами нескольких направлений, нацеленных на провоцирование катаклизмов, как техногенных, так и магических. Так что я был в ограниченном масштабе осведомлен, что согласно оговоренному ранее и разработанному патриархом сценарию, в активную фазу планы по дестабилизации обстановки в мире и провоцированию апокалипсиса должны были вступить в действие с началом 21 века. Да только что-то пошло не так, и высшим поступил приказ быть готовым к их осуществлению уже сейчас. И как мне кажется, я знаю причину, которая спровоцировала патриарха поспешить с реализацией своих планов. Покидая свою персональную реальность и возвращаясь в Хогвартс, где моего временного отсутствия даже не заметили, ведь в реальном мире прошло всего мгновение, у меня уже был план дальнейших действий и выстроенный маршрут предстоящего мне приключения. Ускорение времени, которое пришлось поддерживать в своем карманном мирке, обошлось мне изрядным объемом растраченной энергии, но до истощения было еще очень далеко. Резерв был полон и даже стал несколько больше, но не так сильно, как мог бы. Пришлось пожертвовать некоторой частью возможного профита, который бы получила моя душа, пусти я весь питательный субстрат на собственное усиление, вместо того, чтобы тратиться прорвой энергии на ускорение времени в своей персональной реальности. Да только сожалеть по этому поводу я даже не думал. Было бы о чем, ведь мне сегодня предстояла славная охота. Так как сожранных душ оказалось недостаточно для того, чтобы узнать дислокацию моего главного противника, то это приводило меня к необходимости отловить еще сколько-то высших и ассимилировать их души посредством Диаблери. Уже успел отметить, что каждый новый сожранный мной высший давал мне несколько больше сведений о гнезде, нежели предыдущий неудачник. А что это значит для меня? Всего лишь то, что нужно поспешить на встречу с тварями, о точном местонахождении которых мне уже было известно. «Владыка, мы уже в вашем доме в Хогсмиде», — вывело меня из состояния предвкушения предстоящего пиршества ментальное сообщение, пришедшее от Чанга, которому потребовалось аж целых 8 минут на то, чтобы среагировать на отправленный мной ему ранее призыв о помощи. Даже интересно, что его так задержало. Почему так долго? Уже напрямую спросил Учина, вынырнув из тени стола в гостиной моего домика в Хогсмиде, где меня ожидали Чен с 20 матерыми головорезами, которые ни разу не походили своей комплекцией на щуплых китайцев. Выглядели элита воинства клана Чанг словно кишиктины из гвардии Чингисхана. Все одоспешенные, с ятаганами, войлочными шапками из какой-то волшебной шерсти и подбитых соболиным мехом, а также копьями. И все их снаряжение было выполнено из волшебных материалов, да знатно зачаровано. «Извиняюсь, повелитель, прибыли, как только смогли. Наш род пытались взять штурмом, но вампирам не удалось проникнуть в домен Чангов. Для них оказалось большой неожиданностью, что территории бывшего клана Чанг теперь расположены в самостоятельном домене. В общем, случай, зачем я тебя сюда призвал. Деревня в оцеплении небольшого количества низших вампиров. Все твари с магловским оружием. Задача же перед вами стоит следующая. Организовать в Хогсмиде безопасную зону, уничтожив всех кровососов. И сделать все демонстративно показательным образом. Местные жители должны знать, кому обязаны своей жизнью. Ясно? Так точно, владыка. Тогда можете приступать к зачистке. Отдав распоряжение чину, я перед тем, как отправиться во Францию, переместился на дно Черного озера, где меня дожидался Аккар. Мне предстояло столкновение сразу с пятеркой высших, о силах которых мне ничего известно не было, а потому, стоило подготовиться к этой встрече и быть во всеоружие. Единение с фамильером прошло штатно, а как только меня чутко припустило и я свыкся со своей новой формой существования, то тут же отправился на территорию Шармбатона, который так же, как и Хогвартс, должен был подвергнуться сегодня штурму. На этот раз я воспользовался иным способом перемещения и вместо теневых троп использовал водные. Во французской школе магии мне уже доводилось бывать, так что мне многое о ней было известно, в том числе и о наличии неподалеку небольшого озера, куда без труда смог попасть, минуя защиту домена и не потревожив охранные чары. Отказ же от применения в качестве средства перемещения теневых троп был обусловлен тем, что высшие, которые должны были участвовать в захвате французских учеников, были очень древними и сильными вампирами, не чета тем, с кем я недавно столкнулся в Хогвартсе. Оттого-то и не стал рисковать лишний раз, ведь существовала вероятность того, что мое прибытие посредством магии теней могло всполошить матерых высших вампиров. Всего лишь мальчишка, услышал вопрос, заданный на латыни. Гадство, все-таки спалился. Выходя из вод озера и собираясь незаметно пробраться в Шармбатон, который уже был в поле моего зрения, передо мной словно бы из ниоткуда появилось две рослые фигуры высших. Экземпляр, конечно, любопытный и кажется даже в твоем вкусе, Родриго, но у нас мало времени, а потому, умри. С линцой в голосе и тоже на латыни ответствовал высший своему компаньону, а в заключении своей речи попробовав взять под контроль мою кровь и вызвать таким образом инфаркт. Да только ничего у твари не вышло. Полагаю, я удостоился чести повстречать с самим Родриго Борджиа, адским аптекарем, не узнать самого одиозного и отвратительного папу римского, которого только видел свет и получившего при восшествии на престол имя Александр VI, с имеющимся-то у меня образованием было бы затруднительно. Ха, мне, конечно, очень лестно, что современникам известна моя личность и имя, которое я когда-то носил, расплывшись в хищной улыбке, самодовольно протянула тварь, но тебя это не спасет, смертный, убей его, Чезаре. Хех, видимо, Родриго так и не понял, что Чезаре уже пытался меня убить и у него ничего не вышло. Ладно, пора положить конец этому балагану. Область пространства, в котором я только что находился, накрыло широкое облако кровавой взвеси, должное было иссушить мое тело, да только я уже находился позади атаковавшего меня Чезаре. Что, невозможно, ты ответишь мне за это, ублюдок, пророкотал в форме огромного нетопыря бывший папа римский, после того, как стал свидетелем окончательной смерти своего любимого сынишки. Высший, которому я только что откусил голосу и вырвал сердце, был никто иной, как родной сын Родриго Борджиа, Чезаре. Извини, но у меня нет времени на игры. Адский аптекарь был очень силен, и теперь, когда древний кровосос наконец стал воспринимать меня всерьез, наша баталия могла бы затянуться надолго, не воспользуйся я своим главным читом. Высвободив всю доступную мне тьму, коей мог беспрепятственно управлять, я накрыл непроглядной мглой все пространство небольшого домена, в котором располагался Шармбатон. Устрой я сейчас обычную драку с Борджиа, то на это ушло бы некоторое количество времени, за которое остальным высшим, находящимся на территории школы и руководящим отловом пленников, обязательно стало бы известно о моем присутствии. А это было нежелательно, так как было неизвестно, что бы они предприняли бы с появлением угрозы в моем лице. Поэтому мне следовало действовать решительно и надежно, да так, чтобы не оставить им даже малейшего шанса на побег и возможную резню шармбатонцев. Выпущенная же мною истинная тьма была очень агрессивной средой для любого существа, в том числе и для вампиров. И плевать, что кровососы квалифицировались волшебниками как темные твари. Их сродство с данной концепцией не шло ни в какое сравнение с моей близостью с пустотой. Обладая частичкой силы истинного владыки пустоты, я на несколько порядков превосходил вампиров в умениях и навыках обращения с изначальной тьмой. В общем, стоило только обратиться к этой дремлющей во мне древней силе и погрузить в нее домен Шармбатона, как высшие резко растеряли весь свой задор и прыть. Низших буквально слезало с ткани мироздания материальной реальности. У тварей было недостаточно силы и могущества сопротивляться голоду пустоты, который вытягивал из кровососов все их соки, опустошив сначала имеющиеся у вампиров энергетические резервы, а следом принялась растворять в себе уже оболочки их душ. Лишь у высших была возможность, пусть и недолго, но сопротивляться оттоку энергии. Впрочем, сейчас меня это мало беспокоило, так как помимо вампиров в истинной тьме также оказались все находящиеся в домене волшебники. Вот с ними-то мне и пришлось провозиться. Пришлось использовать всю свою концентрацию и навыки, лишь бы не допустить смерти учеников и персонала Шармбатона, дабы защитить их смертные оболочки и души от дезинтеграции. Для того, чтобы довести до обморочного состояния высших, мне потребовалось всего каких-то 10 секунд реального времени поддерживать в пространстве присутствие пустоты, что выпило из меня по 3 моих резерва, каждая из имеющихся в моем распоряжении энергии. От истощения же меня спасали сожранные души, которые все еще переварились и снабжали меня постоянным притоком энергии. Фух, это было на грани. Мдас, таких жестких испытаний я себе еще не устраивал. Голова трещала от напряжения, стучала в висках, а лоб и лицо покрылись холодной испариной. Все это было следствием жуткого перенапряжения оболочек души, которая незамедлительно отразилась на моем физическом теле. Слишком много всего и разом я сейчас провернул, ведь никогда прежде я в таком жутком цейтноте не пропускал через себя в столь огромных количествах и объемах энергии, да сразу в обе стороны, в себя и наружу. Так-с, где вы там, мои вкусненькие? Отбросив в сторону неуместные рассуждения и переживания, я устремил свой взор и восприятие в сторону школы, битком набитой бессознательными тушками волшебников и трех оставшихся высших. Родриго уже был мною поглощен, и я теперь знал, что в Шармбатоне меня ожидают старшие детки адского аптекаря и последние представители этой дрянной семейки в рядах кровососов. Педро Луис, Лукреция и Антония. Глава 79. Финал. Так, слушаем меня внимательно. Надеюсь, никому не нужно объяснять, зачем я вам сюда выдернул. И не услышав встречных вопросов, продолжил. Как только дети и персонал школы придут в себя, а произойдет это минут через 15, вы организуете перемещение пострадавших в Хогвартс. Гюнтера на этот счет я уже проинструктировал. Встретит вас в Хаксмиде Людичина. Оставлять здесь детей небезопасно, так я что уверен, что мадам Максим не будет сильно против убраться отсюда куда подальше. Не подведите. А мне пора на свидание с тварью, устроившей человечеству судный день. Сожрав души истощенных высших в Шармбатоне, мне вновь пришлось уходить в свою персональную реальность и тратить силы на ускорение времени в домене, чтобы переварить воспоминания древних кровососов, которые, как выяснилось, состояли аж в личной гвардии патриарха и были одними из самых его приближенных слуг. Времени на освоение четырех куцых, но все равно очень информативно-массивных слепков памяти древних вампиров, у меня ушло прилично, но зато на этот раз мне наконец удалось заполучить нужное. Пусть Борджиа никогда не перемещались в вотчину своей госпожи своими силами, так как патриарх призывал их посредством собственной силы, самостоятельно выдергивая высших к своему трону, но таким вот нехитрым образом патриарх мог скрывать координаты личной вотчины лишь от своих птенцов. Я же находился совсем на другом уровне понимания теневых троп, нежели простые высшие, благодаря чему смог составить точный маршрут, ведущий через тень к конечной точке перемещения, куда семейку Борджиа призывал к себе патриарх.